Левая желудочная артерия, ветвь чревного ствола, проходит по малой кривизне желудка. Правая желудочная артерия, ветвь печеночной артерии, проходит по малой кривизне. Левая желудочно-сальниковая артерия, ветвь селезеночной артерии, проходит вдоль большой кривизны. Малая желудочно-сальниковая артерия, ветвь желудочно-двенадцатиперстной артерии, проходит вдоль большой кривизны. Короткие артерии желудка, ветви селезеночной артерии, идут к дну желудка. Основные источники иннервации. Ветви блуждающих нервов содержат афферентные волокна и эфферентные парасимпатические волокна. Ветви симпатического ствола содержат афферентные волокна и эфферентные симпатические волокна, входят в состав чревного нервного сплетения и его дочерних сплетений, сопровождающих артерии, отдающие ветви к желудку. Нервные ветви образуют верхнее желудочное сплетение на малой кривизне желудка и нижнее желудочное сплетение в области большой кривизны. Примечание. Эфферентные парасимпатические волокна, блуждающий нерв, усиливают перистальтику желудка и секрецию его желез. Эфферентные симпатические волокна тормозят перистальтику желудка. Название органов. Двенадцатиперстная кишка. Основные источники кровоснабжения. Ветви верхней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии и системы общей печеночной артерии и нижней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии отходит от верхней брыжеечной артерии. Основные источники иннервации. Ветви блуждающих нервов содержат афферентные волокна и эфферентные парасимпатические волокна. Ветви симпатического ствола содержат афферентные волокна и эфферентные симпатические волокна, входят в состав нервных сплетений, сопровождающих артерии, питающие кишку. Примечание. Эфферентные парасимпатические волокна, блуждающий нерв, усиливают перистальтику кишки и секрецию ее желез. Эфферентные симпатические волокна тормозят перистальтику кишки и секрецию ее желез. Название органов. Тощая и подвздошная кишка, тонкая кишка. Основные источники кровоснабжения. Ветви верхней брыжеечной артерии отходят от брюшной аорты, тощекишечной артерии и подвздошно-кишечной артерии. Основные источники иннервации. Верхнее брыжеечное сплетение, в состав его входят ветви блуждающих нервов, содержащих афферентные волокна и эфферентные парасимпатические волокна, и ветви симпатического ствола, содержащих афферентные волокна и эфферентные симпатические волокна. Название органов – слепая кишка и червеобразный отросток, ободочная кишка. Основные источники кровоснабжения. Ветви подвздошно-ободочной артерии отходят от верхней брыжеечной артерии. Ветви верхней и нижней брыжеечных артерий отходят от брюшной аорты. К восходящей ободочной кишке подвздошно-ободочной артерии и правая ободочная артерия отходят от верхней брыжеечной аорты. К поперечной ободочной кишке средняя ободочная артерия, верхняя брыжеечная артерия. К нисходящей ободочной кишке левая ободочная артерия отходит от нижней брыжеечной артерии. К сигмовидной ободочной кишке сигмовидные артерии, нижняя брыжеечная артерия. Основные источники иннервации. Ветви верхнего брыжеечного сплетения. Смотри, тощая и подвздошная кишка. Верхнее брыжеечное сплетение к восходящей ободочной и поперечной ободочной кишке. В состав его входят ветви блуждающих нервов и ветви симпатического ствола. Смотри, тощая и подвздошная кишка. Нижнее брыжеечное сплетение к нисходящей ободочной и сигмовидной кишке. В состав его входят парасимпатические волокна из внутренностных крестцовых нервов и симпатические волокна из симпатического ствола. Примечание. Эфферентные парасимпатические волокна усиливают перистальтику кишки, а эфферентные симпатические волокна тормозят ее.